Глава пятая. Отсюда, с вершины поросшей кустарником островной возвышенности, Гродов еще раз внимательно осмотрел небольшую гряду холмов по ту сторону реки и серповидную камышовую излучину, в глубине которой, за изгибом, притаился румынский сторожевик, выдававший себя разве что крестовиной, слегка покачивающейся на ветру мачты. Там же, невидимые из-за ивовых крон, притаились два бронекатера. С линцой знатока объяснил удобно устроившийся рядом с капитаном старшина первой статьи Булгар. Еще четыре глиссера притихли в ближайших затонах. Два из них метрах в 50 выше по течению у охотничьей хижины и два ниже у двух рыбачьих лабазов, превращенных теперь противником в секретные казармы. «Ну, румыны нам пока еще не противники, и уж тем более не враги», — вполголоса и как бы, между прочим, заметил командир десантного отряда, приподнимаясь и пристально осматривая в мощный морской бинокль створ между двумя холмами. «Это в высоких штабах все еще на страх и благоразумие мамалыжников надеются», — спокойно возразил старшина, подбрасывая в свою лёжку пучки, подсохшие на утреннем солнце травы. — А здесь все давно прояснилось. Поэтому врать самим себе смысла нет. Дело не во лжи, а в констатации факта. Так вот, факты таковы, что, почувствовав поддержку немцев, румыны совсем оборзели. Причем по-наглому. Вы какой день на Дунайской границе, товарищ капитан? «С Днепровским конвоем, небось, прибыли?» «Правильно, с конвоем. И здесь я пятый день». «Вот так-то. Разведка все знает. А я с того самого дня, когда румыны откатились за Дунай и пруд, и мы установили здесь первый пограничный столб. Только тогда я в дивизионе катеров морской пограничной охраны НКВД служил. Это потом уже после полковой разведшколы меня в разведку флотилии определили». «В таком случае мое почтение старожилам», — искренне молвил Гродов. «Буду просить командование, чтобы вас всех четверых к моему отряду прикомандировали». «Из разведки отчислили, что ли?» — возмущенно насторожился Булгар. «Зачем отчислять? На время для связи с флотилией вместе с вашим радистом». «А, тогда другое дело. Армейская разведка — это уже навсегда. На сверхсрочную службу попрошусь. Ну, а разведчики, они и вам тоже понадобятся». Теперь уже охотно принял его предложение командир разведгруппы. «Возвращаясь же к нашему разговору. Хорошо помню, как вели себя румыны еще полгода назад и как ведут сейчас. Времена другие. Тогда они уходили, оставляя огромные территории от Буковины, почти от самых Карпат, до Черного моря. Теперь немного очухались, пришли в себя, перья почистили. Вы, товарищ капитан, все время говорите о румынах так, словно пытаетесь их оправдать». «Словно пытаюсь их понять», — уточнил Гродов. «А что их понимать? Вон они, подтягивают войска, каждый день нарушают наши границы с воздуха и в наглую готовятся к войне». «Так вот, на этой самой войне для командиров важнее всего понять и объяснить для себя действия противника, способ его мышления. Иначе ни тактически, ни в стратегии его никогда не переиграешь». «Может быть, может быть. У нас тут один молодой рыбак-перебежчик объявился, который бежал к нам от мобилизации в армию Антонеску. Так вот, перебежчик этот говорит, что их артель обещали на пограничную реку в Южный Буг перебросить, в район Николаева. Даже не взлелеянного в мечтах Днестра, а сразу до Южного Буга, поскольку до его берегов, по замыслу Антонеску, должна простираться новая область Королевской Румынии – Трансмистрия». «Действительно, оборзели. Мечтать, конечно, не запретишь, но всему же есть предел». «Ничего, определим мы румынам этот предел», — жестко процедил Булгар. «И заступникам их фрицам тоже, потому как разведка все знает». Личностью старшина, несомненно, был колоритный, невысокого роста, но широкоплечий и широкоскулый, предельно смуглолицый, но в то же время наделенный какими-то голубовато-белесыми глазами, Петр Булгар производил впечатление человека, вобравшего в себя черты всех приазовских степняков. Казалось, в его облике не осталось ничего такого, что способно было напоминать о славянских корнях. Однако сам Булгар в славянском происхождении своем никогда не сомневался. Капитан уже знал, что начало свое старшина первой статьи ведет от древнего рода украинских соливаров, предки которых вроде бы имели ярлык разрешения перекопского мурзы на вываривание соли на лиманах еще во времена Крымского ханства, а прозвище «Булгар» кто-то из предков его получил то ли потому, что пытался доказать, будто происходит от некоего ханского рода волжских булгар, причем именно от ханского, то ли от того, что женился на спасенной от плена волжской булгарке, некрасивой и, как впоследствии оказалось, немыслимо дотошной и сварливой. Посему и прозвище «Булгар» задумывалось уже как бы в насмешку над женихом-неудачником. Однако, зная все это, капитан понимал, по существу он пока еще совершенно ничего не ведает о человеке, с которым свела его судьба на этом острове за какие-нибудь 2-3 сотни метров от врага и за 2-3 дня до войны, что им еще только предстоит узнать друг о друге то, что следует знать солдатам, людям, оказавшимся в одном округе. Копии на передовой под кинжальным огнем врага. Тем временем один из краснофлотцев группы засекал передвижение противника, притаившись на запасном НП, оборудованном чуть севернее, метрах в 20 от основного, а второй устроился на доске, уложенной на верхних ветках ивы, под которой располагался блиндаж. Причем оба они теперь в той или иной мере работали на Гродова. По всем мыслимым предположениям, переброска десанта на вражеский берег должна была осуществляться с этого пограничного островка. Поэтому, освободившись, наконец, от суетных дел обустройства отряда, капитан вот уже второй час изучал все особенности места возможной высадки, пытаясь запомнить каждый выступ, каждый затон, тропинку, хижину. «Кстати, бронекатер наш первым ворвался тогда в это русло», — молвил старшина. «И произошло это в нарушении приказа, когда на отдельных участках румыны все еще переправлялись на правый берег. Слишком уж командир катера новую границу обозначить торопился». «Обошлось без трибунала. Командир дивизиона каким-то чудом спас его, списав на какую-то там тактическую ошибку, собственно, взяв вину на себя». «Да и победу над румынами, пусть пока что дипломатическую, командование осквернять, очевидно, не захотело», — предположил Гродов. «Разведывательный НП этот был постоянным, поэтому бойцы успели оборудовать его 2 точками наблюдения, соединенные окопом и накрытыми низенькими камышовыми крышами, а рядом соорудили нечто среднее между землянкой и блиндажом с нарами, 2 бойницами и печкой-буржуйкой. Старшина уверял его, что именно из этого створа вчера показались 2 немецкие машины с прицепами, с которых румынские солдаты сняли и на руках снесли к воде 2 шлюпки, а сегодня оттуда же притащили довольно большой плот». «Не на рыбалку же они собрались», — заключил тогда начальник наблюдательно-разведывательного пункта флотилии. «К переправе, судя по всему, готовятся. Тем более, что не только к этому пункту плавсредства перебрасывают по всему пограничному участку реки». На склоне возвышенности показалась до роты румынских пехотинцев, которые трусцой преодолевали расстояние до невидимого Гродову причала, когда из блиндажа выглянул радист и сообщил, что через 3 часа его ждут на заседании военного совета флотилии у контр-адмирала Абрамова. «Вот адмирал вам и подтвердит», — оживился Булгар, провожая капитана к глиссеру, который постоянно дежурил на восточной оконечности острова, «что мы, считай, уже на войне».